выбрал якоря. Экипажи Канады и Сусанина отказались покидать родной город. Матросы Канады навели орудия на Козьму Минина, дали несколько выстрелов. С берега в ярости палили офицеры. Но ледокол, не имея равных по мощности, ушел за горизонт. В полдень 21 февраля в Архангельск вошли регулярные части Красной Армии. День шел за днем. Люди на Соловье Будимировича страдали, радовались, ненавидели и любили, ошибались и ждали спасения, а стихия несла пароход все дальше и дальше от Мурманска, от зарубежных стран, от тепла, света, сытой жизни. Каждый обитатель парохода в эти дни определял свой курс и выбирал линию поведения. Каждая группировка решала свою судьбу по-своему. И в то же время их судьбы были тесно связаны, как корни деревьев в густом лесу. Не было больше столкновений между командой и офицерами. Рекстин выполнял свои обязанности капитана, ему подчинялись, ни в чем не ущемляли его прав. Офицеры притихли и выжидали. Первыми бежали от советов, а оказались глубоко у них в тылу. Помощи теперь ждать неоткуда, обречены. Воевали, боролись с командой парохода, а гибель их подстерегала в другом месте. Они это поняли только сейчас. Они бессильны. Кто им поможет? Кто спасет? Кому они нужны? В салоне в тот день людей собралось больше обычного. Здесь и Рекстин. В последнее время он редко сюда заходил. Все пропадал в рулевой рубке. После рождения ребенка рубка стала его рабочим кабинетом. А рабочий кабинет в каюте заняли пеленки дочери, которые сушились на веревке между письменным столом и книжным шкафом. В салоне же и лоцман Ануфриев. Не терпели эти два человека друг друга, а тут сошлись за одним столом. Стюарт Старжевский разносил чай, прислушивался к разговорам, крайне важным для всех обитателей парохода, но ни одного члена экипажа здесь не было. Раньше бы это нисколько не взволновало Старжевского. Обсуждают и пусть обсуждают, решают и пусть решают. Экипажу не обсуждать, а выполнять эти решения. Но после общей борьбы с офицерами в феврале Старжевский многое понял, ко многому стал относиться иначе. Он внешне изменился, побледнел, высох от однообразной скудной еды, костюм на нем обвис, а лицо, покусанное морозами, покрылось красными шелушащимися пятнами. Лишь появилась свободная минута, Старжевский нырнул вниз в кубик кочегаров. Тяжело дыша, еще больше побледнев от бега, остановился у входа, без стука распахнув дверь. «Там решают, а наших никого?» В кубике не только кочегары, а и палубные матросы, машинисты, камбузники. Лица расплываются в желтом тумане. Разговор оборвался. Ждали, что еще скажет Старжевский, но он ничего не мог добавить. «Пошли», — позвал Захаров. «Все?» — испугался Старжевский. Салон для него был особым местом, куда не каждому дозволено входить. Один-два человека он допускал. «Но не всех? Нет-нет, столько невозможно!» Захаров вышел первым, хлопнул Старжевского по плечу. «Пора отвыкать от старого!» Старжевский не обиделся. Доверчиво глянул на Захарова. Вина за тот первый недобрый разговор по-комариному зудела в душе. Не стал возражать, лишь воскликнул «Я сам!» и бросился вперед. «Что возьмешь от старого?» — усмехнулся Захаров. «Сам так сам». А Старжевский вбежал в салон. «Команда идет сюда!» Задыхался, сердце вот-вот проломит грудь. Сообщив о команде, он как бы отмежевывался от нее, вновь становился услужливым стюардом. Однако в салоне никто не возмутился, не вскочил с места, не закричал. Умолкли и ждали. Не успел Старжавский отдышаться,